Чернигов к отцу, к жене, которую Всеволод перевез в свой теперь город, к сыну Мстиславу, к двоюродному брату, милому другу Олегу Святославичу, с которым они хватили столько лиха в дальних землях Польши и Чехии. Владимир едва взглянул на Смоленск и в тот же день уже в санном воске мчался на юг. Перед глазами за оконцами мелькали утонувшие в снегах смоленские деревни с торчащими над ними столбами печных дымов, черные стены леса, плотно окружавшие белое полотно накатанной полозьями дороги, а между лесами, в открытых полях, воткнутые в бледное небо острые головки деревянных церквушек далеких городков. Возок плавно покачивался на быстром лошадином ходу. Сзади и спереди глухо били копытами в снег кони сторожевой дружины. Все было ладно и прочно в этих мелькающих мимо картинах, и в ровном лошадином беге, и в надежном гуле скачущих всадников. Все прочно, все ладно, думалось Мономаху. Позади была победа, сломленный Всеслав, обожженный Полоцк. Но беспокойные мысли, возникшие в час ухода половцев, не исчезали. Слишком дорогой ценой достаются эти победы. Кровь, нашествие, насилие, поток и грабежи. Пожарище, пожарище. Жизнь прочно ставит его на этот путь, синеглазого дитятю, золотоволосого отрока, спокойного, ясномыслящего, несуетного молодого князя. Ох, тяжелый это груз, тяжелый. Не привыкает к нему ни ум, ни сердце. И в этой борьбе все более и более отдалялось главное, о чем он мечтал детем и отроком, о могучей, обильной русской земле, прочно отстаивающей свои границы, о грозных крепостях в степном порубежье, о новых валах, останавливающих бег половецкой конницы. Но путь ко всему этому, видимо, шел через личные распри, войны, кровь. И все это надо было терпеть, все это надо было превозмогать, доколе. Уже гниют кости Святослава и Глеба Святославича, Ростислава и Мстислава Изяславича, покорителя Киева в 1068 году. А борьба за власть, за отчины, доходы, за смердов бросает в этот ужасный костер все новые и новые жертвы. И кто будет следующий? И что ему, Владимиру, уготовано в этой борьбе? Много славных людей собралось в ту пору в Чернигове, и князь Всеволод со своими известными на всю Русь боярами Тукой, братом Чудина, Пареем, Иваном Мирославичем, Олег Святославич с верной ему старшей дружиной, которая служила еще его отцу, люди Глеба, принесшие сюда тело своего господина, да так и оставшиеся в родном городе, Владимир Мономах со смолянами Ростова-Суздальцами, переяславские дружинники. Шли дни, зима быстро сходила на нет под щедрыми лучами молодого мартовского солнца. На следующий день он пришел в гости к отцу. Следом за ним дружинники несли в кожаных мешках 300 гривен серебра. Смоленский князь приносил их в дар своему отцу, князю Черниговскому, после удачного похода, после победы. Всеволод сидел в залитой солнечным светом горнице и сам весь светился тихой, устойчивой радостью. Радовала его твердая, спокойная поступь по жизни Владимира. Отец и сын долго в тот день сидели за беседой. Давно уже притомились на сенях Мономаховы дружинники, в горницу надвинулись сумерки, а их беседа все текла и текла спокойно и неторопливо. О чем говорили они? О делах мирских и духовных, об иноземных и своих, русских, о жизни и бренном ее пределе. Мономах всегда удивлялся отцу, как тот, будучи князем, властолюбивым и непреклонным в борьбе за власть, вдруг как будто забывал о беспощадных ее законах, отступал в сторону, будто бы смиряясь с происходящим и не желая повернуть его в выгодное для себя русло. И Мономах все явственнее понимал, особенно после таких вот задушевных бесед, что наряду с земным отец все время помнил о чем-то более высоком, нежели вся эта здешняя суета, не давал ей полностью завладеть своим умом и сердцем.